Глава 13. Брюссельский шлейф. Кока и антиквар встретились на Москве-реке. Первым прибыл на лед Кока. Он был похож на заправского, видавшего виды рыбака, и ничем, кроме большой и совершенно новой заячьей шапки, заметной издалека, даже на туманной бело-сизой полосе заснеженной реки, не отличался от остальных любителей подледного лова, ревниво сидевших каждый над своей лункой. Кока выбрал удобное место под довольно высоким берегом, с которого свисала надо льдом старая ива. Наверное, ее узкие листья летом купались в воде. Пробуравив коловоротом две лунки, он наладил мормышки и устроился поудобнее на складном своем парусиновом стульчике. Все это мероприятие не доставляло ему удовольствия. Он вообще никогда не ловил рыбу ни на удочку, ни на блесну, а подледный лов был ему тем более чужд, потому весь камуфляж, предложенный антикваром, представлялся Коке излишним и неудобным. Кока ради этой встречи должен был покинуть теплую постель, уютную комнату и сейчас торчать здесь, на этом проклятом морозе. Антиквар явился раньше, чем ожидал Кока. Он остановился невдалеке, пробил себе лунку, сел на такой же, как у Николая Николаевича, парусиновый стульчик и опустил в черную воду мормышку. Сидели, смотрели в лунки, издалека интересовались успехом соседей, которым попадались окуньки величиной с мизинец. Прежде чем подойти к Коке, антиквар по пути к нему останавливался у нескольких рыбаков и подолгу задерживался около них, интересуясь ходом клёва. И, наконец, подошел к Коке. А Кока к тому времени окончательно замерз и был зол. — Здравствуйте. И не сердитесь, — сказал антиквар. — Что вам удалось узнать? — Работает в научно-исследовательском институте. По вывеске институт принадлежит Союз глав хим комплекту, но не так давно его сделали номерным, и вывеска просто ширма, — отвечал Кока таким тоном, словно тема разговора была ему до смерти скучна. — Как вы сказали? — Союз, хим. — Что это обозначает? — Это главк, главное управление Совета народного хозяйства. Занимается вопросами комплектования оборудования предприятий химической промышленности. Лицо у антиквара стало сосредоточенным, как будто он разглядывал замысловатый ребус. — Мне трудно запомнить, — сказал он. — Вы потом напишите это на бумаге. Кока вяло улыбнулся и потер озябшие руки. — По-моему, союз-комплект вам будет неинтересен. Я же говорю, это лишь вывеска. Институт занимается другими делами. — Какими? Кока пожал плечами. — А вам не кажется наивным ваш вопрос? Если бы я это знал, зачем тогда нужен этот парень? — Но, может быть, вам известно в общих чертах? — Увы. — Хорошо. — Что вы еще выяснили? — Он холост. Ухаживает за красивой молодой женщиной. Живет один. Имею его телефон. — Выпивает? — Не могу пока сказать. Не знаю. — Член партии? — Тоже не знаю. Надо все это выяснить. И еще один важный момент. Проверьте его по месту жительства. Поговорите с соседями. Только осторожно. Хорошо, постараюсь. Кока в душе посмеивался над своим собеседником. Он знал о Владимире Баркове пока не так уж много, но во всяком случае гораздо больше, чем рассказывал антиквару. Он по-прежнему придерживался правила: если умеешь считать до 10, останавливайся на 9, и чувствовал себя перед лицом партнера уверенно, как вооруженный до зубов и закованный в броню конквистадор перед обнаженным индейцем, у которого в руке жалкое тростниковое копье. Уж что-что, а сопоставлять факты и делать из этого выводы Кока умел. Сейчас у него в руках были два факта. Первый. Он, Кока, продал Владимиру Баркову перед поездкой последнего в Брюссель $200. Второй, по возвращении из Брюсселя, им заинтересовалась иностранная разведка. Поначалу Кока задал себе вопрос, случайно ли это совпадение. Теперь, по тщательном рассмотрении, он категорически отвечал: нет, не случайно, а вполне закономерно. Но сразу вставал другой вопрос: на чем основана эта закономерность? Однако тут для Коки все было предельно просто. На свойствах человеческой натуры. В данном случае у Коки не вызывало сомнений элементарная схема. Барков, отправляясь за границу в служебную командировку, купил доллары. В Брюсселе, имея лишние деньги, дал себе волю и, вероятно, попал в какую-то скандальную историю, связанную с вином и женщинами. Те, кто ищет легкомысленных любителей развлечений, чтобы использовать их в своих целях, каким-то образом заполучили материал, компрометирующий Баркова. Дальше, по логике вещей, в схеме должен значиться шантаж. И лучшим доказательством в пользу такого вывода служит тот факт, что вот они вдвоем с антикваром находятся сейчас на рыбалке. Дело, которое начинал антиквар, Кок про себя назвал «брюссельским шлейфом». Он подумал: интересно, какое выражение лица будет у его партнера, если вдруг ни с того ни с сего произнести название этого города? Скорее всего, лицо его выразит крайнюю степень удивления. Заманчиво было бы поглядеть, но Кока не таков. Он не собирается ради секундного удовольствия обесценивать перед шефом свои собственные услуги. Антиквар выпил из термоса несколько глотков горячего кофе и, наконец, прервал молчание. — Слушайте внимательно, Николай Николаевич, — сказал он, вытирая платком губы. — Этот Барков мне нужен. От него потребуются некоторые сведения. — А он знает о том, что нужен вам, или, как в старом анекдоте, осталось только уговорить Ротшильда? Но антиквар не принял иронического тона. — Будет знать. Вы ему об этом сами и сообщите. Но захочет ли он? — Вероятно, захочет. — За деньги? — Деньги тоже кое-что значат. Но сначала выслушайте меня. — Да, я весь внимание. У меня имеются кое-какие документы. Вот они. И он вложил Коке в валенок аккуратный пакет из целлофана. Кока внутренне ликовал. Ну, конечно, все идет как по нотам. — Вы встретитесь с Барковым, — продолжал антиквар. — Где, по вашему усмотрению? — Обязательно в уединенном месте, потому что вам придется демонстрировать документы Баркову. Объясняет, как маленькому, с неприязнью подумал Кок. Ему будет неприятно увидеть эти документы. Они его могут скомпрометировать, если станут известным, предположим, органам госбезопасности или его начальству по службе. Шантаж, несколько разочарованно определил Кок. Да, разумеется, отрезал антиквар. А тот мальчик, как его, который ездил по вашей просьбе за пробами земли, это что, не шантаж? Ну, то другая масть. У нас с Аликом Ступиным были деловые связи. — Я вас не понимаю, — сердито сказал антиквар. — Вы потеряли желание сотрудничать с нами? — Нет, почему же? — поспешил возразить Кок. — Просто я предвижу, что такие методы в отношении этого Баркова могут оказаться неподходящими. Это не Алик Ступин, гораздо сложнее. — Ну так вот. У вас в валенке несколько фотографий. На них изображен Барков. Его снимали в Брюсселе, куда он ездил по делам службы. Вы, конечно, догадываетесь, что к службе изображенные моменты не имеют никакого отношения. Антиквар взглянул на Коку. — Да, — сказал Кок, — это элементарно. — Покажите фотографии не сразу. Сначала объясните ему, что вам известно кое-что о его похождениях в Брюсселе. Поиграйте с ним. Посмотрите, с какого бока лучше подойти. Может случиться, что до фотографии дело при первом свидании не дойдет, они останутся у вас в резерве. Предложите ему работать с вами за наличный расчет. От него потребуйте немного, только сведения в рамках его личных служебных обязанностей. Он спросит, кем я уполномочен, заинтересованными лицами. Но если он потребует, так сказать, официальных полномочий? Какие же еще полномочия, если вы ему подробно напомните его брюссельские похождения? — раздраженно спросил антиквар. Все и так должно быть понятно. Вы же не святой дух. Каким же образом вам стало известно то, что произошло в Брюсселе? Тут только Кока осознал, что его озабоченность по поводу полномочий действительно должна казаться шефу совершенно излишней. Он не осведомлен о связи Коки с Барковым на почве долларов. Сам же Кока был уверен, что Барков, когда зайдет речь о Брюсселе, рассудит примерно так. «Старик берет меня на пушку. Продал мне доллары. Он знал, что я еду за границу. А поведение молодого человека с деньгами в кармане можно представить себе каким угодно, было бы воображение». К тому же Кока вспомнил, что при встрече с Барковым в доме у Риммы он задавал Баркову двусмысленные вопросы. Поэтому у Коки были все основания беспокоиться о полномочиях. Мысленно ругнув себя тугодумом, Кок сказал, «А если он категорически откажется, тогда предъявить фотографии. Между прочим, на одной из них репродукция его служебного удостоверения». «Удостоверение ему теперь уже наверняка сменили, у института другой режим», — Кока слегка задумался. «Понимаете, у меня какое-то двойственное ко всему этому отношение». «Именно». Кока опять забыл, что шеф не знает о долларах, и чуть было не ляпнул о своих впечатлениях от встреч с Барковым. Он хотел сказать, что, с одной стороны, Барков кажется ему вполне подходящим объектом для обработки, но, с другой стороны... «Никогда нельзя определить заранее, как они себя поведут, такие люди», — сказал Кок. «Он может пойти и заявить в Комитет госбезопасности». «Думаю, что не пойдет. Почему вы так уверены?» Стиль поведения за границей у Баркова был достаточно красноречив. Он завяз по уши. «Ну, знаете ли, молодой человек может по легкомыслию закутить и слегка поскользнуться». И не придать этому особого значения, но когда речь идет о нарушении гражданского долга, они рассуждают несколько иначе. Речь идет также о его карьере. Кока прищурился. «Ах, дорогой шеф, у нас в понятие о карьере вкладывают немножечко не тот смысл, к которому привыкли вы. Русский человек может плюнуть на любую самую роскошную карьеру в самый неожиданный момент». И потом, видите ли, сейчас не те времена. Вы опасаетесь, что он донесет? Не донесет, а просто исполнит свой естественный долг. А пример Пеньковского? Вот именно пример. Я могу назвать другие имена, — сказал антиквар, и по тону чувствовалось, что он вот-вот взорвется. Их наберется немало. И не надо приплетать сюда особенности национального характера. Исключения только подтверждают правила, — меланхолично заметил Кок. И тут антиквар не выдержал. — Послушайте, милейший Николай Николаевич, как прикажете вас понимать? Уж не хотите ли вы меня распропагандировать? Он даже побледнел от гнева. Бросив взгляд через плечо, продолжал совсем тихим шепотом. Нашли место для дискуссий. Кока сник, вид у него был виноватый. «Мне кажется, — произнес он примиряюще, — мы пускаемся в опасную комбинацию, поэтому надо исходить из худшего. Кто ж предупредит нас, если не мы сами?» Антиквар смягчился. Потрогав леску пальцами, сказал, «Мы впервые разговариваем в повышенном тоне. Надеюсь, впредь этого не будет. Вы правы, безусловно. Предстоящее дело требует осторожности. Я не буду вас торопить. Приглядитесь к этому человеку получше. Понаблюдайте за ним. В людях, по-моему, вы разбираетесь. Определите его характер, вам будет несложно. И подходящий момент для решительного разговора выбрать сумеете. Он откашлялся, сделал паузу. Риск есть, но не такой уж большой. «Сколько времени вы мне дадите?» — спросил Кок. «Не будем устанавливать сроки. Но чем быстрее, тем лучше. Скажем, в пределах этой зимы». «Связь та же?» — Кока имел в виду Акулова. «Да. Но если вам понадобится передать что-нибудь срочное, позвоните по телефону, который я вам дам. Звонить надо из автомата. Наберите номер и подождите, пока снимут трубку. Когда снимут, ничего не говорите. Повесьте трубку и позвоните еще раз. Держите трубку до пятого гудка, и после этого разъединитесь. Таким образом, я буду знать, что мне следует срочно явиться к Акулову». «Хорошо». Напоследок антиквар сказал: «Попробуйте вовлечь его в свои коммерческие дела. Такая возможность есть?» Кока подумал минуту и ответил: «Можно попробовать, если он даст себя затянуть». «Ну, если, — буркнул антиквар. — С вами сегодня просто нет сил разговаривать. Скажите прямо, я мало вам плачу?» «Ладно, не сердитесь, не в деньгах суть, просто я не такой оптимист, как вы».